Глава восьмая. И какого черта я во все это лезу? Я не заметила, как пробормотала это вслух. Что вы говорите? Юрген, казалось, уже не спал. Ничего, вы уже проснулись, мой дорогой? Проснулся? Я не спал. Вам показалось. Это просто дождь за окном. А я еще не завтракал. Отвратительный отель. Я все чешусь. Я потерла вновь начавшее ныть от боли плечо. Мне не хотелось с ним разговаривать. Скорее бы он уснул, и я смогу продолжить размышлять о своем. «Болит?» — вдруг спросил тот, кто вообще-то был хирургом. «А? Да не обращайте внимания. Это хроническое». «Что именно?» «Плечо». Поморщилась я, потерев ладонью ключицу. Плечо постоянно болит. Так уже много лет. Когда погуляю или на работе. Я работала что-то вроде секретаря. Вы делали обследование, МРТ? Вам поставили диагноз? Я хмыкнула. Расслабьтесь, доктор. У меня нет вашей немецкой страховки. Да и не люблю я говорить о своих болезнях. Вы делаете мне одолжение, и я хотел бы отплатить вам тем же. Но как доктор я не должен с вами работать, здесь вы правы. Однако, когда у вас будет местная страховка, позвоните мне, я порекомендую вам хорошего практикующего специалиста. И Уте, если вы устанете за рулем, скажите мне тоже. Я попробую вас заменить на водительском месте. «Вы серьезно?» «Да. Почему бы и нет? Я никогда не был за рулем подобной машины. Но если вы можете, почему бы и мне не попробовать?» Он настолько меня впечатлил своим предложением, что я почти захотела изменить о нем свое мнение. А когда мы остановились на заправочной станции, Юрген покопался у себя в телефоне, потом попросил его подождать. Вернулся он через 15 минут. Он нес в руках два больших стакана с кофе и два огромных бумажных пакета, в которых оказались невероятных размеров, разрезанные напополам булки, внутри начиненные колбасой и овощами. «Я думаю, Уте, нам стоит поесть в машине. На тех скамейках...» Он показал рукой в сторону места, предназначенного для короткого отдыха водителей, где стояли антивандальные столы и скамейки. «На тех скамейках будет слишком мокро. Дождь был сильный». «Мы поедим в кабине», — успокоила я его. «Мой сын почистит потом все пылесосом. В конце концов, не так уж и много от него потребуется». «Согласен». Это были прекрасные бутерброды и действительно... Первый не просто нормальный, а очень вкусный кофе. «Вы не подумайте, что я скряга», — сказал после еды хирург. «Я знаю, о нас, немцах, так нередко говорят. На самом деле нас очень много, и мы все разные. Однако одно суждение верно. Мы не любим глупую расточительность. Зачем, к примеру, покупать шапку от Прада, если можно купить просто очень качественную вещь на зиму? А деньги лучше потратить на что-то более важное. Можно купить теплое одеяло или качественный дорогой матрас для своей кровати. Я, знаете ли, не миллионер. Так какой смысл тратить лишнее? А что касается вчерашнего, Уте, вы должны понять меня. Я был немного не в себе. Но спасибо вам. Я всю ночь размышлял над тем, что вы сказали. Действительно, не мог долго уснуть, долго разглядывал себя в зеркале. Как же я был слеп. Все мы слепы, когда хотим быть таковыми. Знаете что? Я решил взять паузу. Я обдумаю сложившуюся ситуацию и постараюсь поступить по-взрослому, разумно. Это тоже хорошо, Юрген. Это достойно взрослого, состоявшегося человека. Хирурга. Откусив первый кусочек от свежей булки, я в наслаждении закатила глаза. О да, Наконец-то Германия мне хотя бы дружелюбно подмигнула. До этого момента эта страна швырялась в меня отвратительной погодой, убийством, полицейскими и новым знакомым скрягой, а также отвратительным поддельным пивом. Бутерброд был божественным, как и кофе. На фоне горячего свежего завтрака и Юрген стал выглядеть иначе. Я ела с наслаждением, не замечая, как крошки хлеба и куски салата падают на мою одежду. Настроение у меня постепенно улучшалось, а руки перестали дрожать от постоянного напряжения на высокоскоростной дороге. Я не люблю говорить, что мне много лет, поэтому я беспомощная. Нет. Просто на наших латвийских дорогах даже 100 км в час – это уже праздник. И уже тем более нет и речи о том, чтобы некоторые автомобили летали со скоростью 200 км. Тем более у нас не ездит столько фур, водители которых постоянно забывают о наличии тормозов. Я понимаю, что мой грузовичок резвый, пустой, и я могу лететь хоть по самой левой полосе. Но для водителя-новичка и этого пока будет вполне достаточно. И, о боже, я благодарна и итальянцам, которые первые попытались создать некую навигационную систему для автомобилей, и американцам, а потом японцам, и снова американцам, которые открыли доступ к GPS, и теперь мы благодаря, как мы привыкли считать, обычным телефонам, можем путешествовать по всему миру, не боясь заблудиться. Вежливый, но строгий голос из вашего телефона всегда направит вас по правильному пути. Это безумно удобно. Мы в скором времени снова отправились в путь. Теперь, когда настроение мое улучшилось, спустя 100 км пути я привыкла к дороге и уже более благосклонно отреагировала на попытки Юргена поболтать. «Уте, признаюсь честно, вы меня вчера удивили. Вы обнаружили мертвым вашего водителя и так невозмутимо мной командовали. Вы даже приструнили жестокого убийцу. Он никуда не сбежал, а покорно ждал полицейских». Я поморгала фарами в благодарность позволившему мне выехать на новую дорогу грузовику. Он притормозил, придержав поток для меня. «Юрген, я ничего такого не сделала. В нашем с вами возрасте...» «Да-да, не надо морщиться, я все вижу. В нашем с вами возрасте человек уже столько раз кого-то хоронил, что обычным трупом вы его не удивите». «Обычным трупом. У этого было перерезано горло. Вспорото. Это зрелище не для слабонервных. Немного больше крови, чем обычно». Я пожала плечами. Юрген с удивлением посмотрел на меня. Он даже развернулся всем корпусом в мою сторону. «Немного больше крови? Мне теперь интересно, Уте. На каких похоронах вы бывали?» «На разных. Здесь я не солгала. За свою жизнь я была на многих похоронах. Нередко приходилось отправляться на похороны по заказу клиентов нашего детективного агентства. Я и раньше это делала. А когда я состарилась, это стало нашей фишкой. Кто заподозрит в шпионаже старую леди под зонтиком? Мало ли кто это. Мало ли бродит любопытствующих старушек по кладбищу. Признаюсь, я этим пользовалась. Мы это продавали. И да, я даже не могу сосчитать и не возьмусь это сделать, на скольких все же похоронах мне удалось побывать». Я всегда использовала парики с седыми волосами и совсем другую одежду. Сложность бывает только, если приходится отправляться на похороны, проводящиеся по религиозным правилам. Тогда нужна подготовка. «Юрген, не выдумывайте лишнего. У меня просто было много знакомых». «Ну хорошо. Допустим, я поверю в это. Но как вы справились с убийцей?» «Просто. Просто? Просто мой дорогой хирург на пенсии, этот мальчик не убийца». «Как это не убийца? Он был на месте преступления. У него руки в крови». «Юрген, Подумайте логически. Вы же доктор. Если бы этот Самсон резал горло своему брату, его бы вырвало и в тот момент тоже. Он панически боится крови. Как вы этого не заметили?» Немец тут же обиделся и понизил голос. «Я заметил. Но это было уже после. И не забывайте про адреналин. Он мог совершить убийство, не осознавая того, что делает. А когда осознал, после... О, Господи, какие глупости! Не бывает после. Человек либо боится крови, либо нет. Он и не убежал никуда, потому что не мог физически. Если только уползти...» «Я с вами не согласен», — буркнул мой пассажир. «Он мог притвориться. Рвоту можно вызвать искусственно. Я недавно смотрел один детективный сериал...» «Да? Юрген, вы любитель детективов?» Мне потом показалось, что это мое замечание обидело бедолагу еще сильнее. «Да уж, что бы он сказал, если бы услышал мнение об операции от любителя медицинских сериалов, который бы не соглашался с ним, с хирургом? Ох, судя по нему, как минимум, топал бы ногами от возмущения». Нам пришлось на время прервать занимательную беседу. Позвонил мой Михаэль. Оказывается, я не имела права просто так быть за рулем грузовика. Надо же, это он вспомнил только сейчас. Я должна была заполнить специальный журнал, заменявший принцип работы тахографа. Надо было указать время начала моей работы. И поскольку я была за рулем и не понимала немецкого языка, Юргену пришлось мне помочь. Общими усилиями мы заполнили нужные поля, не делая никаких остановок. Надо признать, Юрген был чрезвычайно полезен в этот момент и заработал еще один плюсик от меня в свою карму. Остальную часть пути нам некогда было разговаривать. Сперва пошел очень сильный дождь, потом град, а еще через некоторое время перед нами случилась авария. Мы свернули с пути. Навигатор запутался, и нам пришлось искать, как вернуться на автобан. Но в результате, уже к обеду, мы все-таки пересекли границу Баварии. И да, за несколько дней пути от Латвии я догнала весну. Поразительно, но как только мы оказались здесь, дождь утих, и небо стало настолько голубым, что глазам даже немного стало больно. Бедный Юрген к тому времени уже крепко спал, так что радовалась этому чуду природы я в одиночестве. «Юг! Я на юге!»